Глава 10. На другое утро мы разговорились с Анютой и узнали многое. Сначала она плакала, стыдилась, не хотела говорить при мачехе, но мало-помалу перестала стесняться. Мы сидели на балконе, Анюта опять на ступеньках в своей розовой юбке. Я дала ей туфли, платок она с головы сняла и стала больше напоминать прежнюю барышню, ученицу мадам Роль. «Я знаю, что вам удивительно», — говорила она. «Ты, Маня, даже испугалась меня. Только ты не думай, мне скрывать нечего. Я могу все рассказать, что со мной было». «Анюта, а где же акушерка, у которой ты жила? А бабушка, Надя, твой брат?» «Маша все там же, по-старому живет. Только я это понимаю. У ней средства небольшие, она не может меня держать. Да лучше я вам все сначала расскажу, хорошо? Говори, Анюта». Кончила я тогда свои экзамены. Маша устроила вечер. Были Горляковы, поплясали мы. Петя опять за мной ухаживал, только уж за правду. Ну просто не отставал, и представь себе! Круглые глаза Анюты оживились. Она вспомнила вечер во всех подробностях, хотела рассказывать, но вдруг опомнилась, стихла и продолжала. Так вот, после вечера Маша позвала меня к себе и сказала: «Ты, Анюта, не маленькая, тебе дано образование, ты должна зарабатывать свой кусок хлеба. Родители твои заботились о тебе, пока ты не стала на свои ноги. Теперь же содержание твое они прекращают, ибо сами они люди несостоятельные. Мои средства тоже ограничены, я для тебя ровно ничего не могу сделать». Я удивилась, вспыхнула и говорю: «А разве я теперь не поеду к папе и маме?» «Какая ты глупенькая», — сказала Маша. «Скрывать, впрочем, от тебя не следует, что отец и мать твои не муж и жена. Вы с братом незаконные, носите фамилию крестного и приписаны к мещанам. Вы оба у меня родились и мне отданы на воспитание. А где живут твои родители и как их фамилия, они тебе не скажут. А я открыть не имею права. Знаете, я тут начала плакать и плакала целый день. Как вспомню опять, вспомню опять». А Маша вечером говорит: «Я тебя не гоню пока. Место, однако, себе приискивай. Получила я диплом, домашняя учительница географии, мещанская девица Анюта Кузьмина». А какое место приискивать, я и понятия не имела. Прошло так лето. Сестра Надя заболела. Надя тоже с рождения была Машина воспитанница. Но за нее давно не платили, однако Маша ее держала, потому что бабушка без нее жить не могла. Надя заболела, бабушка к ней доктора и близко не подпустила. Сама и лечила ее, сама и ходила за ней. Но все-таки Надя умерла. Бабушка чуть с ума не сошла, а потом решилась: «Не могу здесь оставаться, поеду хоть ненадолго к сыну в Венев». И Маша с ней собралась отдохнуть месяца на три. Брат Ваня жил пансионером в гимназии. Ну и уехали они. «А ты как же? Где же ты осталась, Анюта?» «Мне Маша выдала 50 рублей, сундук с моими вещами, подушки. Я переехала в комнату и скоро через знакомых даже урок достала в 5 рублей. Но потом мне отказали». «Что ж, недовольны тобой были?» «Нет, так. Лучше нашли за ту же цену. С виду лучше». Анюта потупилась. «Нам всем стало тяжело». «Ну а после как, Анюта?» — спросила ее мачеха. «Трудно уроки было доставать». «Какие уроки? Я и ходить перестала по публикациям. Зачем меня возьмут, когда на мое место 20 пойдут, и не такие, как я?» «Потом я уже и не уроков стала искать. Хоть бы в горничные взяли, скрывала свой диплом. Да и в горничные не берут, ни за что». Один раз пришла я наниматься, выходит барыня разодетая, взглянула на меня и говорит: «Нет, милая, вы нам не годитесь». Потом при мне же обращается к мужу по-французски. Боже мой, как она невзрачна! У меня кровь в голову бросилась. «Сударыня», — говорю ей, — «будьте осторожнее, многие, кроме вас, знают по-французски», — повернулась и вышла. Что делать было? Шить? Да кому мое шитье нужно? Разве меня учили? Я и вышивать начну, так кресты в разные стороны делаю. Позаложила платья свои, потом в угол переехала. Куда ни ходила, нигде не берут. Я и диплом, и рекомендации, и свидетельства даже докторские показывала. Ничего никому от меня не нужно. Не нужно, да и все. Ну а Маша вернулась? Ты была у нее? К весне только вернулась, без бабушки. Я приходила к ней. Она очень сожалела, 5 рублей из своих дала и обещала известить, когда приедут отец с матерью. А знакомые твои, Горляковы, например? Что ж они могут? У них у всех свои заботы. И я понимаю, разве им приятно у себя принимать так одетую, как я теперь? Могут подумать, бог знает что. Маша даже не советовала ходить ради папы и мамы. «Ну как же ты жила?» «А вот все хуже. Одно время на конфетной фабрике Абрикосова работала. Подённо ходила, случалось. Только ведь меня стирать не учили. Трудно мне это. Летом разве?» «Ходила огороды полоть за Яузу. Так все и жила. Потом переселилась в Сокольники, углы одна женщина отдает. Вот где скверно, я вам скажу, как бы не дешево. Срам, рабочие какие-то, проходимцы в углах, пьяные. Сколько я стыда вынесла! Только вы не подумайте чего-нибудь», — прибавила она поспешно и даже с гордостью. «Спросите там любого, всякий скажет, что Анюта курносая, честная. Мало ли их дряни подъезжала». «Им что?» «А только я не такая, как они. Иначе воспитана». Вдруг она остановилась, на глаза набежали слезы. «А помнишь Георгия Даниловича, Маня? Маремьянца? Еще бы! А ты не забыла? Где он? Ты его видела?» Анюта покачала головой. «Не видала. Разве ты не знаешь, он в Петербурге живет, богат стал, женился. Мне случайно сказали». Она замолчала, а мне вспомнились огненные глаза доктора, его скромность и все прекрасные качества. Они были награждены. «Я его всегда, всегда любить буду», — настойчиво проговорила Анюта. «Всегда». Она вдруг всхлипнула и уронила голову на колени. Мачеха поспешно встала и ушла с балкона. Я осталась одна с Анютой. «Маня, ты не сердись, что я к вам сюда явилась», — сказала Анюта, помолчав. «Я как узнала, что вы тут, не могла утерпеть. А я уйду скоро». Я принялась уверять ее, что мы ей рады и хотим, чтобы она дольше осталась. Анюта вздохнула. «Я только пока место на фабрике не откроется», — сказала она. «Теперь у меня совсем ничего нет». Весной брат на службу определился на железную дорогу, женился и уехал. К свадьбе отец с матерью писали, что приехать не могут, а что этой осенью приедут. Вот бы их повидать. «А эти 4 года они не были?» Анюта опять вздохнула. «Нет». Вечером, когда я уходила спать, мачеха сказала мне тихо: «Вот, дочка, каковы родные отец с матерью». Я ничего не ответила и крепко поцеловала мою неродную мать.